Эпиграф. Смерть — это пряное вино. Чаша для него — вся наша жизнь. Сама судьба наливает вино в чашу. И нет ни одного человека на земле, который не отведал бы из чаши этого великого вина. Фердоуси. «Я запрещаю вам плакать», — сказал жене Матильде и своим близким доктор Жерар Папюс. Самый могущественный в Европе оккультных наук мастер, маг и целитель, спокойно принял смерть в отцвете лет, в возрасте 51 года, не в состоянии помочь даже самому себе. Задолго до этого, разложив карты Таро, он с точностью до дня высчитал дату своей смерти — 25 октября 1916 года. Узнав о его смерти, российская императрица Александра Федоровна написала мужу на фронт: «Папюс умер, а значит, мы обречены». Как же она оказалась права. Вот и 72-летний американский генерал Чарльз Линдберг, одинокий орел, первым из авиаторов, перелетевший Атлантический океан, из Нью-Йорка в Париж на одноместном самолете «Дух Святого Людовика», рявкнул по-генеральски на жену Энн, которая не могла сдержать рыданий. «Прекрати! Я еще жив! Вытри же эту соленую жидкость, давай прощаться! Потом позовешь детей!» А русский писатель Владимир Галактионович Короленко, окруженный близкими друзьями, просто умолял их: «Только не плачьте, прошу вас!» Он полулежал на подушках, усталый, умиротворенный, большая белая борода, ясные чистые глаза, и напоминал Льва Толстого последних лет его жизни. Потом вдруг забеспокоился и стал тревожно водить глазами. Говорить он уже не мог, и наступила страшная тишина. И Александр Александрович Блок туда же. «Почему ты вся в слезах?» — с удивлением и нежностью обратил он к жене свои последние слова. А потом закричал: «Близкие самые страшные, убежать от них некуда». И это о прекрасной даме, своей Любочке Менделеевой. Блок знал, что умирает, и хотел умереть. Последняя строка его последнего стиха подтверждает это: «Мне пусто, мне постыдно жить». Но умирал Блок тяжело, умирал от воспаления сердца. «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди», и в ожесточении швырял и разбивал о печку склянки с лекарством и запускал кочергой в зеркало. Уже после смерти поэта до матери дошло его последнее письмо: «Спасибо за хлеб и яйца. Хлеб настоящий, русский, почти без примеси. Я очень давно не ел такого». Поэт Владислав Ходосевич считал, что Блок умер от смерти. А жена венгерского поэта Шандора Петефи получила последнее письмо от него уже после его смерти в бою. «Милая, дорогая моя Юлюшка, неприятель всего лишь в 2 милях отсюда. Напиши мне, ангел мой, хоть одно словечко напиши, обожающий тебя муж». Майор Петефи погиб в Шегешварском сражении, то ли от русской пули, то ли от русской шашки, то ли от русского штыка. Тело поэта-воина так и не было найдено. И Пипита, жена английского короля разведки Сиднея Рейли, смазливого и развязного одессита Зигмунда Георгиевича Розенблюма, получила его письмо из Москвы слишком поздно. «Задание не опасно. Я с ним справлюсь, и скоро мы опять будем вместе», — писал ей личный секретарь Уинстона Черчилля. Но нет, с заданием Рейли не справился. Был арестован сотрудниками ВЧК и поставлен к стенке. И до матери юного камикадзе Харуки Миядзава его письмо дошло лишь после его гибели. Обессмертивший себя нападением на американский авианосец «Принстон» в Южно-Китайском море, он писал матери перед вылетом на Филиппины: «Я опережаю вас на небесах, мама. Молитесь за меня. Меня призывает мой долг. Я прошу вас радоваться». Каждый камикадзе, рыцарь божественного ветра, обязан был оставить перед вылетом на боевое задание предсмертную записку: «Прядь волос и ногти, для погребения. Затем смертник принимался за свой последний ритуальный обед: тарелку красного риса или фасоли, вареного морского леща и рисовое вино саке, после чего поднимал самолет в воздух, неизменно на восход солнца. Первый ас-истребитель германских ВВС времен Первой мировой войны, красный барон или красный рыцарь или красный дьявол, ротмистер Манфред фон Рихтгофен, перед вылетом в последний бой обнял своего пса Морица, прогнал летчика, который сфотографировал его, это дурная примета, и напустился на механика, который попросил у него автограф для своего сына. «Что такое? Уж не думаешь ли ты, что я не вернусь?» Нет, он не вернулся. Его ярко-красный триплан Фоккер D1, отсюда красный барон, поднявшийся в небо Фландрии с аэродрома в Каппе в районе Амьенского выступа, попал под перекрестный огонь самолетов королевских ВВС Англии и зенитных пулеметов австралийцев и был сбит капитаном Артуром Брауном, канадцем из Торонто. Фоккер упал на свекольное поле рядом с проселочной дорогой, и набежавшие австралийские солдаты растащили его на сувениры. Разбитые наручные часы Рихтгофена показывали 11 часов 30 минут. Было воскресенье, 21 апреля 1918 года. «Надеюсь, он поджарился, пока падал», — процедил сквозь зубы капитан Браун, положив свой биплан Сопвич Кэмел на обратный курс. Однако англичане погребли командира элитного авиаполка «Воздушная карусель» со всеми подобающими воинскими почестями, включая оружейный салют. И даже когда 20 ноября 1925 года, в седьмую годовщину перемирия в Великой войне, останки Рихтгофена были перенесены на Инвалиденфридхоф, военное кладбище в центре Берлина, британцы возложили на могилу аса из асов, сбившего 80 самолетов союзников, венок нашему сильному и благородному противнику. А австралийские стрелки стояли тогда у гроба в почетном карауле. Военный оркестр исполнил траурный марш. Президент Веймарской республики Пауль фон Гинденбург первым бросил в могилу горсть земли. В 1937 году самолет Lockheed Electra Амелия Эрхарт, одной из самых известных женщин-авиаторов, пропал над Тихим океаном в районе Новой Гвинеи. Перед вылетом она сказала мужу, другу, издателю и искателю приключений Джорджу Патному: «Знай, что я осознаю все лежащие передо мной опасность. Я поступаю так, потому что хочу этого. Женщины должны стараться совершать поступки, какие до них совершали только мужчины. Если это им не удается, то их неудачи должны послужить вызовом для других». Ее последними словами к мужу в радиограмме с борта самолета были: «Все пространства мира остались за нами, кроме этого рубежа, океана. Мы уже давно должны были быть над Итакой, но еще не видим ее. Бензин на исходе. Курс на остров Ховленд потерян. Потерян! Мы заблудились! Заблудились! Прием!» Потом сказала штурману Фредерику Нонану: «Передатчик не работает. Поиски самолета ни к чему не привели». А вот последними словами известного французского писателя Жюля Барбье до Ревельи, написанными его рукой, были: «Друзей нет, существуют лишь люди, в которых я заблуждался». Вот и король Речи Посполитой Ян Собеский, известный тем, что заключил «вечный мир» в кавычках с Россией, был того же мнения. «Лучше уж общаться с книгами, нежели с этими мерзавцами», шептал блестящий полководец, умирающий на солдатской койке в своей библиотеке и испытывающий лишь отвращение к людям, которые столько раз обманывали и оскорбляли его. Библиотека Собеского считалась тогда лучшей в Варшаве, о ней ходила молва во всех образованных странах Европы. А маршал Франции, герцог Монтебелло Жан Лан, смертельно раненый в сражении у Асперна, упрекал склонившегося над ним Наполеона: «Ты повинен в моей смерти, но я не могу не любить тебя». Участник революционных войн и наполеоновских заграничных походов, Командующий войсками Франции при Аустерлице, Йене и в Испании, Лан закончил свою военную карьеру и жизнь словами, обращенными к императору: «Прекрати войну». Виссариона Григорьевича Белинского перед самой смертью застал Иван Панаев. Критик сидел на диване во дворе, опустив голову и тяжело дыша. Он протянул мне руку, всю покрытую холодным потом, приподнял голову и сказал: «Плохо мне, плохо, Панаев». Тот начал было говорить слова утешения, но Белинский перебил его: «Полноте говорить вздор». Потом говорил часа два, не переставая, словно бы обращаясь к русскому народу, но из его длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать. И в конце концов явственно попросил жену: «Все это хорошенько запомни и верно передай эти слова кому следует». Вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер. Жандармы яростно сожалели о смерти Петрашевца. Жаль, мы бы сгноили его в крепости. И речь Николая Алексеевича Некрасова на смертном одре тоже была неясна, однако он явственно пожаловался: «Как болит голова». Потом подозвал к себе поочередно жену, сестру и сиделку и голосом глухим и хриплым сказал каждой одно лишь слово: «Прощайте». И с этого времени уже ничего не говорил, лежал неподвижно, выражение его лица было покойно, левая рука находилась в беспрерывном движении, он то подносил ее к голове, то клал на грудь. «Прощай», тоже сказал жене гениальный математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский. «Пришло время, в могилу надо, умирать пора. До кедровых шишек не дожил. Прощай». Перед кончиной он почти совсем потерял зрение и, не видя вокруг себя людей, боялся, что его новаторские идеи будут окончательно забыты и похоронены вместе с ним. «Две параллели обязательно пересекутся или в центре Земли, или где-то в бесконечном пространстве». И потому напоследок казанский геометр воскликнул в сердцах: «И человек родится, чтобы умереть!» Он тихо потянулся и, словно бы задремав, лежал как живой. Доктор беспрестанно щупал пульс и даже капал на его лицо горячий воск со свечки, стараясь уловить движение мускулов. «Вообще! Дай мне слово, что когда похоронишь меня, то подожжешь дом и не уйдешь, пока он не сгорит дотла. Потребовал от своей 14-летней натурщицы и любовницы таитянки Мари Росвайохо, почти ослепшей, зачумленной и умирающей от дурной и позорной болезни Поль Гоген, преуспевающий в прошлом биржевой маклер, добровольно обрекший себя на забвение и прозябание. Гоген удалился из Парижа на один из крохотных маркизских островков в Тихом океане, где, однако же, вел жизнь настоящего буржуа, со своим поваром, садовником и двумя служанками. Однажды утром пастор Вернье нашел художника в его «доме наслаждений» в прострации, не осознающем даже день или ночь на дворе. Служанок, как водится, поблизости не оказалось. Гоген пожаловался пастору на страшные головные боли: «Я дважды терял сознание сегодня», но сохранил ясность и трезвость ума и даже заговорил с ним о Саламбо. На следующий день плотник Тиока, подружившийся с Гогеном, навестил больного. Он окликнул его снизу, по маркизскому этикету извещая о своем прибытии: «Коке, коке». Не дождавшись ответа, Тиока взбежал по лестнице на второй этаж и нашел Гогена, лежавшим на краю кровати, свесившим вниз ногу. Художник был мертв. Туземная пассия Мари Росвайохо, к счастью, ослушалась Гогена и не сожгла его дом, расписанный шедеврами настенной живописи. Со временем деревянные балки, покрытые непристойной резьбой, перекочевали в Бостонское собрание. Порнографические эстампы, украшавшие спальню, разошлись по частным коллекциям. Костыли художника, один в форме фаллоса, другой в виде слившейся в любовной схватке пары, оказались в одном из нью-йоркских музеев. Враги говорили, что художник покончил жизнь самоубийством. Друзья были уверены, что его убили. Шприц и пустой пузырек из-под морфия, найденные в изголовье постели, говорили в пользу обеих версий. «Я знаю, дорогая, мне не вернуться оттуда», — крепко прижав к себе молодую жену, сказал ей Александр Сергеевич Грибоедов. Он направлялся в Персию с дипломатической миссией, ибо не только был известным литератором, но еще и служил в коллегии иностранных дел. «Не оставляй костей моих в Персии, похорони на этом месте». После медового месяца он с юной княжной Ниной Чевчевадзе гулял в окрестностях Тифлиса, возле монастыря Давида, на склоне горы Мтацминда. 17-летняя вдова Нина похоронила останки Грибоедова там, где он и завещал. Его растерзала в Тегеране толпа фанатиков-мусульман. На его могиле она положила плиту: «Ум и дела твои бессмертны, но зачем пережила тебя, любовь моя?» Нина Александровна Грибоедова, рожденная княжна Чевчевадзе, умерла, помогая общине сестер милосердия при русском госпитале, когда в Тифлисе свирепствовала холера, и просила докторов не слишком бороться за ее жизнь. Она причастилась, а за несколько секунд до смерти, подозвав сиделку, отчетливо произнесла: «Меня рядом с ним». «Сперва я немного вздремну, а распоряжение отдам потом, смотря по настроению, как буду себя чувствовать», — послышалось из постели Генриха VIII, короля Англии. Это так он ответил преданному камердинеру Денни, который набрался смелости и передал королю слова врачей, что, мол, они потеряли всякую надежду на его выздоровление, что Генрих уже не жилец на этом свете, и не пора ли посылать за священником. Король-многоженец, страдавший от застарелого сифилиса, водянки и язв ног, вздремнул, а проснувшись, велел вызвать архиепископа Кентерберийского. «Только одного Томаса Кранмера, все потеряно, это знак свыше». Когда же его клеврет, загнав иноходца, прибыл к смертному одру Генриха, у того уже отнялся язык, и, хватая Кранмера мертвой хваткой за руку, король бубнил нечто похожее на «монахи, монахи, монахи». И чего это дались ему монахи, если всю жизнь он только и думал о развлечениях? Гурман и жуир, неутомимый в пирах, танцах, турнирах и на любовном ложе, любитель и любимец женщин, прозванный в миру «синей бородой», одних только жен у него было 6, обожатель псовой и соколиной охоты, заядлый теннисист и футболист, коронованный спортсмен и рыцарь, Генрих неожиданно для всех скончался с постными словами «монахи» на устах. Может быть, в свой смертный час он, убежденный и непреклонный протестант, подумывал о возвращении в лоно католической церкви? Его первая жена, постаревшая, потолстевшая и подурневшая Екатерина Арагонская, оставленная им и безжалостно заточенная в мрачном замке Кимблтон, вдали от королевского двора, умирала от болезни, известной в народе как рак сердца. Прощаясь с жизнью, она написала Генриху письмо, которое, говорят, даже из него выдавило слезы. «Клянусь, что люблю вас сердечно и желаю только с некоторым удовольствием увидеть вас и умереть в объятиях ваших». А через день со смертного одра королева говорила уже своему давнишнему фавориту, послу испанской короны Эустакио Чапесу: «Теперь я, не брошенная тобою, как какая-нибудь скотина, смогу спокойно умереть в твоих объятиях». Посол скакал полдня по размытым зимними дождями дорогам Англии, чтобы застать Катерину в живых, и, заляпанный грязью с головы до ног, ввалился в спальные покои и грохнулся перед королевским ложем на колени, лобзая ее ладони. «За эти последние 6 дней я и 2 часов не сомкнула глаз», — только и вымолвила она: «возможно, сосну теперь». Попросила кружку валлийского пива, с удовольствием выпила и действительно уснула. Уснула вечным сном. Потом говорили, что пиво было сдобрено ядом, медленным и неуловимым. Говорили также, что Генрих довольно буркнул: «наконец-то сдохла старая корга». В тот же вечер он впервые вышел на придворный бал со своей новой пассией Анной Болейн. «Теперь я действительно королева», — сказала тогда она придворным, и это было сущей правдой. Но счастливейшая из женщин пробыла королевой Англии всего лишь 3 года. Генрих приговорил ее к смертной казни за якобы супружескую измену. Эта старая костлявая девка переспала с доброй сотней мужчин. И кровосмешение. «Да она спала со своим братом Рочестером!» Пока Анна читала на эшафоте во дворе Тауэра «Отче наш», ее терпеливо ожидал французский палач-меченосец, специально вызванный из Сен-Омера. Он мягко объяснил королеве, что смерть от меча будет безболезненной, поскольку он быстрее тяжелого топора сделает свое дело, и она уйдет в мир иной с присущим ей при жизни изяществом. Анна провела рукой по шее. «Я слышала, что вы большой искусник в этих делах, а шейка у меня такая нежная, тоненькая», и сердечно рассмеялась. Одета она была в темное шелковое платье с глубоким разрезом, обнажавшим ярко-малиновую юбку и оторочкой из королевского горностая. Темные волосы, аккуратно расчесанные и убранные жемчугом, укрыты простой сеткой, и ее тонкая белая шея выглядела совсем беззащитной. Последние слова королевы, обращенные к Генриху, были язвительны и точны. «Вы, ваше величество, подняли меня на недосягаемую высоту. Теперь вам угодно еще более возвысить меня. Вы сделаете меня святой». Правда, он был далеко от Тауэра. А народу, осыпавшему Анну проклятиями, она сказала: «Королевой жила, королевой и умру, хотя бы вы все лопнули с досады». Потом попросила помощника палача завязать ей глаза. «В последний раз сыграю с вами в жмурки», — пошутила она. За это ее беззаботное поведение на эшафоте зеваки в 2000-й толпе уже назвали Анну «безголовой нашей королевой». Французский палач мастерски справился со своей работой. Один из слуг английской Мессалины поспешно завернул ее голову в белую ткань и исчез с ней. Третья жена Генриха VIII, красотка Джейн Сеймур, разродилась долгожданным наследником престола Эдуардом в охваченном чумой Лондоне, причем разродилась через кесарево сечение. Когда врачи спросили короля, кого спасать, жену или сына, он без колебаний ответил: «Конечно же, сына. Новую жену найти нетрудно». Джейн, цветок старой Англии, роза без шипов, как звали ее при дворе, в беспамятстве сбрасывала с себя жаркие меховые одеяла и без конца все просила из постели: «Да дайте же мне чего-нибудь поесть, да накормите же меня, наконец!» И умерла через 12 дней после родов от жестокой простуды и переедания по вине тех, кто обязан был следить за ее здоровьем. Перед смертью, придя на короткое время в сознание, она заверила безутешного мужа: «Сын был зачат в законном браке, и он законнорожденный». Вот какие слова пришлось слышать королю от королевы. В этой семейке Тюдоров всякое бывало. Вон и пятую свою жену, бывшую придворную даму Екатерину Говард, маленькую развратницу 22 лет, Генрих VIII тоже отправил на эшафот, и тоже за супружескую неверность, из-за отсутствия девственности. Страдающая от безразличия стареющего и больного мужа, Катерина, на 30 лет его моложе, искала утешение в объятиях придворных любовников и любовниц и немало в этом преуспела. Даже с 4-й женой Генриха, доброй фламандской кобылой Анной Клевской, была в преступной связи. Катерина свою измену не отрицала, от защиты парламента отказалась, полностью положившись на милость короля, и умоляла его провести закрытую казнь, а не публичное унижение. Заточенная им в Тауэр, она попросила принести к ней в камеру деревянную колоду и всю ночь перед казнью упражнялась, как лучше по-королевски положить ей голову на плаху. Утром Катерина с трудом поднялась по 13 ступеням эшафота, поставленного на том же самом месте, где 5 лет назад рубили голову Анне Болейн, а когда увидала палача, потеряла дар речи. Но, придя в себя, слабым, едва слышным голосом обратилась к народу: «Я заслужила смерть за преступление против короля, который столь любезно обращался со мной», и бросила в толпу последние слова. «Умолите короля не трогать за мои преступления ни родственников, ни семью мою». Летописец отметил, она вела себя как истинная христианка. Шестая жена Генриха VIII, Екатерина Парр, пригожая, умная, богатая и дважды вдовая Матрона, которая стала знаменита своими словами «Я бы предпочла стать любовницей короля, нежели его женой», пережила мужа. Перед смертью он позвал ее и сказал: «По Божьей воле мы должны расстаться с вами, и я велю этим джентльменам оказывать вам все те же почести и знаки внимания, как если бы я по-прежнему был жив. Будь же вы желаете вновь выйти замуж, ваше содержание составит 7000 фунтов стерлингов в год до конца вашей жизни, а еще ваши драгоценности и украшения». Катерина разрыдалась и не смогла выговорить ни слова, и Генрих попросил ее покинуть спальню. «Ты думаешь, я вытерплю?» — спросил великий сын Норвегии Эдвард Грик своего врача и близкого друга Клауса Хансена, который приготовился сделать ему укол. «Я буду осторожен, Вардо», — ответил Хансен. «Ну что ж, если это неизбежно», — согласился композитор, и когда доктор, уходя, пожал ему руку, недвижимый до этого Грик вдруг приподнялся в постели и сделал глубокий и почтительный поклон. Это не было случайным движением, он именно поклонился, в точности так же, как артисты раскланиваются перед публикой. Это было торжественно и трогательно.